Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет книгу «Благодатью вы спасены». Автор – Чарльз Сперджен. Имя пастора, проповедника и писателя Чарльза Сперджена широко известно в христианском мире. Вряд ли можно точно сказать, скольких людей его проповеди и книги привели ко Христу и примирили с Богом. Сам автор так писал о своей книге «Благодатью вы спасены». Нет сомнений, что эта книга попадет в руки многим бедным грешникам, и Господь взыщет и спасет их своей благодатью. Мое горячее желание, чтобы многие с помощью этой книги нашли мир с Богом. Будешь ли ты, читатель, в их числе? Читателям. Цель этой книги заключается в том, чтобы привести читателя ко спасению. Сочинитель этой книги горит желанием, чтобы, прочитав ее, многие души пришли ко Христу. Она выпущена в свет с глубокой верой в силу Божию и Духа Святого, который ее может употребить для обращения миллионов людей. Несомненно, эта книга попадется в руки многим бедным грешникам, и Господь взыщет их Своею благодатью. Имея в виду такой круг читателей, мы держались ясного и общепонятного изложения и употребляли простые выражения. В случае, если бы в эту книгу заглянули богатые и знатные, то и на них может воздействовать Святой Дух. То, что понятно не ученым, может быть привлекательным и для образованных. О, если бы эту книгу прочли люди, которые впоследствии привлекли бы много душ ко Христу. Кто знает, сколько людей найдут путь к душевному миру благодаря прочитанному в этой книге. Но для тебя, читатель, есть более важный вопрос. Будешь ли ты в числе этих людей? Однажды один поселянин устроил при дороге небольшую водокачку и привесил к ней на маленькой цепочке кружку. Спустя некоторое время ему передали, что известный знаток строительного искусства неодобрительно отозвался о некоторых частях устройства этой водокачки. В ответ на это устроитель спросил: «Но пьют ли там жаждущие воду?» Когда ему ответили, что тысячи бедных мужчин, женщин и детей утоляют свою жажду из этого источника, он улыбнулся и сказал, что его очень мало беспокоит замечание критика, и он надеется, что когда-нибудь в жаркий летний день сам критик наполнит кружку водою, освежит себя и вознесет хвалу Господу. «Вот моя водокачка и кружка. Критикуйте, если вам это доставляет удовольствие. Только пейте воду жизни. Это для меня важнее всего. Я лучше хочу послужить благословением душе самого бедного подметальщика улиц или тряпочника, чем понравиться кровному принцу, не приведя его, однако, к Богу». Читатель, имеешь ли ты какую-либо цель, приступая к чтению этих страниц? Если да, то мы с самого начала уже кое в чем согласны с тобою. Но та цель, которая преследуется здесь, очень велика, а именно, чтобы ты нашел Христа и вечное блаженство. О, если бы нам искать их вместе! Я готов помочь и посвящаю тебе эту книжечку с молитвою. Не желаешь ли ты соединиться со мною, возведя свои очи к Богу и прося Его, чтобы Он благословил тебя во время чтения? Провидение послало тебе эти странички. Ты имеешь немного свободного времени прочесть их и готов посвятить им свое внимание. Это хороший признак. Кто знает, не пришло ли для тебя время благоприятное? Во всяком случае, Святой Дух говорит: ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Я слышал однажды такую историю. Какой-то проповедник намеревался посетить одну бедную женщину, чтобы передать ей маленькую денежную помощь. Он знал, что она очень бедна. С деньгами в руках он постучался в дверь, но женщина не открыла. Подумавши, что ее нет дома, проповедник пошел дальше своей дорогой. Вскоре после этого он встретился с нею в церкви и рассказал ей, что он думал о ее нужде. «Я пошел к вашему жилищу, постучался несколько раз и, не получивши ответа, подумал, что вас нет дома». В какое время это было? Приблизительно в полдень. «Ах, как жаль», — ответила женщина, — «что я не отворила. Я слыхала вас, но подумала, что пришел хозяин за квартирной платой». Многие бедные женщины знают, что это значит. Я спешу предупредить читателя, что я пришел не за платой. Цель этой книги — не требовать от вас чего-либо, но сказать вам, что спасение дается исключительно по благодати, то есть даром, бесплатно, без серебра. Часто мы желаем возбудить внимание слушателя. Последний думает: «А, теперь, наверное, станут мне указывать на мои обязанности. Этот человек взыскивает то, что я должен Богу, а я ничего не имею, чем бы заплатить. Лучше притворюсь, что меня нет дома». Читатель, эта книга не для того написана, чтобы требовать от вас чего-либо, а напротив, для того, чтобы вам принести кое-что. Не о законе, долге и наказании я буду говорить, а о любви, милости, прощении, благодати и вечной жизни. Не делайте вида, будто вас нет дома. Пусть ухо не будет глухим и сердце беспечным. Я ничего не требую от вас во имя Бога или людей. Не требовать хочу я, а принести вам во имя Бога свободный дар. Если вы его примете, то это будет к вашей радости теперь и навеки. Отворите дверь своего сердца и впустите мои просьбы. «Придите и рассудим», — говорит Господь. Он сам приглашает вас для обсуждения вопросов о вашем теперешнем и вечном блаженстве. Он не произнес бы этих слов, если бы не желал вам добра. Не отказывайте Иисусу Христу, который стоит у вашей двери и стучит. Он стучится рукою, которая была пригвождена к кресту за вас. Его единственное желание и намерение — ваше благо. Поэтому преклоните ухо ваше и придите к Нему. слушайте внимательно. Пусть доброе слово глубоко вникнет в вашу душу. Может быть, пришел тот час, с которого вы начнете новую жизнь, жизнь, образующую начало небесного блаженства. Вера приходит через слышание, а чтение тоже своего рода слышание. Вера может прийти еще во время чтения этой книги. Почему бы нет? О Дух всякой благодати! Да совершится это желание! Бог оправдывает нечестивых. Прослушайте маленькую проповедь. Текст вы найдете в послании к римлянам, 4 главе, 5 стихе. «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера вменяется в праведность». Обращаю ваше внимание на слова «кто оправдывает нечестивого». На мой взгляд, это дивные слова. Не поражает ли вас, что в Библии находится такое выражение «кто оправдывает нечестивого»? Мне приходилось слышать, как люди, ненавидящие слова о кресте Господнем, ставили Богу в вину, что Он спасает злых людей и допускает к себе самых низких и падших из них. Смотрите. Священное Писание принимает это обвинение и совершенно ясно высказывает его. Устами раба своего, апостола Павла, через Духа Святого, Бог прилагает себе титул «оправдатель нечестивых». Он оправдывает неправедных, прощает заслуживающих наказания и милует недостойных помилования. Вы думаете, что спасение только для добрых, не так ли? Что Божья благодать для чистых и святых, свободных от греха? Вы вообразили себе, что Бог мог бы вознаградить вас только в том случае, если бы вы были превосходными людьми? Вы пришли к тому заключению, что не можете добиться Его расположения, потому что вы недостойны. Вы, наверное, поражены, читая этот стих. «Тот, который оправдывает нечестивых». Я нисколько не удивляюсь, что вы поражены, потому что, несмотря на все свое познание в великой благодати Божией, я все-таки не перестаю этому поражаться. Не правда ли вас удивляет, что святой Бог может оправдать грешного человека? Сообразно естественной склонности нашего сердца к законничеству, мы постоянно говорим о своей собственной доброте и о своем собственном достоинстве. Мы упрямо стоим на том, что для того, чтобы Бог обратил на нас внимание, в нас что-нибудь да должно быть. Но Бог, видящий наперед все, в чем придется обмануться, знает, что в нас нет ничего доброго. Он говорит: нет праведного ни одного. Он знает, что вся наша праведность как запачканная одежда. Потому Иисус Христос пришел на землю не для того, чтобы искать добро и праведность между людьми, но для того, чтобы принести это добро и праведность в мир и даровать их тем, которые их не имеют. Он пришел к нам не потому, что мы праведны, но для того, чтобы сделать нас праведными. Он оправдывает нечестивых. Адвокат, выступающий в суде, желает, если он честный человек, вести дело невинного и защитить его от ложных обвинений, возводимых на него. Целью адвоката должно бы быть оправдание невинного, а не защита виновного. Человек не имеет ни права, ни власти оправдать виновного. Оправдание – чудо, совершение которого свойственно только единому Богу. Бог, безначальный праведный владыка, знает, что нет ни одного праведного человека, который творил бы добро и не грешил. В неограниченном могуществе своей божественной природы и в славе своей неизреченной любви Он берет на Себя задачу оправдания не праведных, а нечестивых. Бог нашел способы и средства, благодаря которым Он может, не нарушая справедливости, принять нечестивого. Бог по принятому им решению с полной справедливостью может обходиться с виновным так, как будто последний всю жизнь был свободен от преступлений и даже вообще от греха. Он нечестивых оправдывает. Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Этот факт является чрезвычайно поразительным. Особенно он поразителен для тех, которые спасены. Для меня тот факт, что я оправдан Богом, самое великое чудо, о каком я когда-либо до сего времени слыхал. Я чувствую, что если не принять во внимание всемогущую любовь Бога, то я не что иное, как куча недостоинств и груда грехов. Но я знаю с полной достоверностью, что я оправдан через веру в Иисуса Христа, что Он поступает со мною так, как будто я вполне праведен. Я знаю, что я сделан наследником Богу и сонаследником Христу, и все же я по природе своей принадлежу к самым грешным людям. Со мною совершенно недостойным поступают так, как будто я достоин. Бог любит меня такой любовью, как будто я всегда был богобоязненным человеком, между тем я раньше был безбожником. Можно ли не удивляться этому? Благодарность за такое благоволение к нам поневоле принимает форму удивления. Это, конечно, все очень поразительно. Но обрати внимание на то, насколько велико благодаря этому Евангелие для тебя и меня. Если Бог оправдывает нечестивых, то Он, дорогой друг, может оправдать и тебя. Разве ты не такой же, как они? Если ты сейчас, в этот момент, еще не обращенный человек, то название «нечестивый» очень подходящее для тебя. Ты жил без Бога. Твоя жизнь была прямой противоположностью благочестию. Одним словом, ты был нечестивый человек, и сейчас еще такой же. Быть может, ты даже не посещал дома молитвы по воскресным дням и презирал день Господень, его дом и слово. Это доказывает, что ты был нечестивым человеком. И что еще печальнее, ты, может быть, даже пытался сомневаться в существовании Бога и дошел до того, что открыто заявлял, что сомневаешься в Его существовании. Ты жил на этой прекрасной земле, которая полна доказательств существования Бога, и все время закрывал глаза, чтобы не видеть ясных доказательств Его силы божественности. Ты жил так, как будто нет Бога. Ты был бы, конечно, очень рад, если бы мог вполне уверить себя, что нет Бога. Весьма возможно, что ты долгое время жил так и сделался очень постоянным в таком образе жизни, несмотря на то, что в нем нет Бога. Слово «нечестивый» так же подходящее для тебя, как слово «соленый» для вкуса морской воды. Не так ли? Но возможно, что ты принадлежишь к другому разряду людей. Ты аккуратно соблюдал все внешние обряды религии. Но сердце твое было занято не тем. В действительности ты был нечестивым человеком. Ты, правда, встречался в собраниях с народом Божиим, но с Богом никогда. Ты участвовал в пении духовных гимнов, но сердцем своим никогда не славил Бога. Ты не имел в сердце любви к Богу и проводил свою жизнь без внимания к Его заповедям. Ты принадлежишь, следовательно, к тому разряду людей, для которых послано Евангелие. А это Евангелие говорит, что Бог оправдывает нечестивых. Это удивительно, но необыкновенно подходящее для тебя, не так ли? О, как я желал бы, чтобы ты принял это Евангелие! Если ты разумный человек, то познаешь дивную благодать Божию, узнаешь Его отеческую заботливость о таких грешниках, как ты, и скажешь самому себе: «Оправдывают нечестивых». Почему бы и мне не быть оправданным, и притом сейчас же? Далее, обрати внимание на то, что оно иначе и быть не может. Спасение Божие должно быть для тех, которые Его не заслуживают и не приготовлены к Нему. Это утверждение Библии разумно, потому что никто другой не нуждается в оправдании, как только тот, кто не имеет собственной праведности. Если кто-либо из моих читателей праведен, то он не нуждается в оправдании. Вы чувствуете, что хорошо исполнили свой долг, и Бог чуть ли не обязан вам. На что вам Спаситель или благодать? На что вам оправдание? Вам уже теперь надоела моя книга, она вас не интересует. Если некоторые из вас так кичатся и важничают, то прошу немного внимания. Вы погибнете. Без всякого сомнения погибнете. Вы, праведные, праведность которых состоит исключительно в собственных делах. Вы либо обманщики, либо обманутые. Ибо Писание не может лгать, а оно ясно говорит: нет праведного ни одного. Во всяком случае, я не имею Евангелия для таких праведных. Нет, ни полслова я не могу им сказать. Сам Иисус Христос не пришел призвать праведных, и я не стану делать того, чего Он не делал. Если бы я вас и стал звать, вы все равно не пришли бы. Поэтому я не буду вас звать этим именем. Я лучше попрошу вас заняться рассмотрением своей праведности, пока вы не заметили, как жестоко обманулись. Ваша праведность не имеет той прочности, какую имеет, например, паутина. Оставьте ее и бегите прочь от нее. Дорогая душа, в оправдании нуждаются только те люди, которые не мнят себя праведными. Только они имеют нужду в заступничестве, чтобы быть оправданными пред престолом Божиим. Господь делает только то, что необходимо. Положись на это. Бесконечная мудрость никогда не пробует того, что не нужно. Иисус Христос никогда не предпринимает что-либо излишнее. Оправдать праведного – это дело не для Бога, а для безумца. Но оправдание неправедного – вот поистине дело для бесконечной любви и благодати. Оправдание нечестивых – чудо, достойное Бога. Это безусловно так. Если бы где-нибудь на свете был врач, открывший верные и ценные лекарства, к кому стали бы посылать его? К совершенно здоровым? Я думаю, нет. Дайте ему такой район, где нет ни одного больного, и он вскоре почувствует себя не на месте. Там нет для него работы. Здоровые не имеют нужды во враче, но больные... Разве не так же ясно, что великие врачебные средства благодати и искупления для духовно больных? Они не для здоровых. Они не могут принести им пользы. Дорогой друг, если ты чувствуешь себя духовно больным, то врач для тебя пришел в мир. Если ты благодаря греху превратился в духовную развалину, то знай, план спасения рассчитан на тебя. Бог любви своим благодатным определением имеет в виду как раз таких людей, как ты. Предположим, что какой-нибудь великодушный человек решился простить всех своих должников. Ясно, что его решение касается только тех, которые ему должны. Один должен ему 1000 рублей, другой 50 рублей. Достаточно, чтобы каждый передал ему свою долговую расписку для подписи, и обязательство теряет свою силу. Но самый великодушный человек не может простить тех должников, которые ему не должны. Даже всемогущество не в состоянии простить, если нет налицо грехов. Прощения, следовательно, для безгрешных нет. Оно для виновных, для грешных. Было бы нелепо говорить о прощении не нуждающихся в прощении, о прощении людей, никогда не сделавших ничего худого. Неужели ты думаешь, что погибнешь, потому что ты грешник? Ведь именно потому, что ты грешник, ты можешь быть спасен. Читатель, так как ты сознаешь, что ты грешник, я желал бы тебя ободрить, чтобы ты верил, что благодать назначена точно для таких людей, как ты. Иисус поистине ищет и спасает погибшие. Он умер и принес своей смертью действительную примирительную жертву за действительных грешников. Я необыкновенно радуюсь, встречая людей, называющих себя жалкими грешниками, если они только не играют словами и не говорят это из приличия. Я с удовольствием проговорил бы целую ночь с такими людьми, которые честно считают себя за грешников. Приют милосердия никогда не закрывает своих дверей пред такими людьми, ни в будни, ни в воскресные дни. Наш Господь Иисус Христос умер не за воображаемые грехи. Кровь Его сердца была пролита, чтобы смыть глубокие пурпурно-красные пятна, которые только она одна может уничтожить. Если кто из вас совершенно загрязнен грехами, то вас Христос пришел убелить.